Глава шестая. Что сделали марсиане за две недели? Несколько минут я стоял, пошатываясь, на груде мусора и обломков, совершенно забыв про опасность. В той зловонной берлоге, откуда я только что вылез, я все время думал лишь об угрожавшей мне опасности. Я не знал, что произошло за эти дни. Не ожидал такого поразительного зрелища. Я думал увидеть Шин в развалинах. Передо мной расстилался странный и зловещий ландшафт, словно на другой планете. В эту минуту я испытал чувство, чуждое людям, но хорошо знакомое подвластным нам животным. Я испытал то, что чувствует кролик, возвратившийся к своей норке и вдруг обнаруживший, что землекопы срыли до основания его жилища. Тогда я впервые смутно ощутил то, что потом стало мне вполне ясно, что угнетало меня уже много дней. Чувство развенчанности. Убеждение, что я уже не царь земли, а животное среди других тварей, под пятой марсиан. Нами будет то же, что и с другими животными. Нас будут выслеживать, травить, а мы будем убегать и прятаться. Царство человека кончилось. Эта мысль промелькнула и исчезла, и мной всецело овладело чувство голода. Ведь я уже столько времени не ел. Невдалеке от ямы, за оградой, заросшей красной травой, я заметил уцелевший клочок сада. Это внушило мне некоторую надежду, и я стал пробираться, увязая по колено, а то и по шею, в красной траве, и чувствуя себя в безопасности под ее прикрытием. Стена сада была около 6 футов высоты, и когда я попробовал вскарабкаться на нее, оказалось, что я не в силах занести ногу. Я прошел дальше вдоль стены до угла, где увидел искусственный холм, взобрался на него, прыгнул в сад. Тут я нашел несколько луковиц, шпажника и много мелкой моркови. Собрав все это, я перелез через разрушенную стену и направился к кью между деревьями, обвитыми багряной и карминовой порослью. Это походило на прогулку среди кровавых сталактитов. Мной владела лишь одна мысль — набрать побольше съестного и бежать, уйти как можно скорее из этой проклятой, непохожей на земную местности. Несколько дальше я нашел в траве кучку грибов и съел их. Затем наткнулся на темную полосу проточной воды, там, где раньше были луга. Жалкая пища только обострила мой голод. Сначала я недоумевал, откуда взялась эта влага в разгаре жаркого сухого лета, но потом догадался, что ее вызвало тропически буйное произрастание красной травы. Как только это необыкновенное растение встречало воду, она очень быстро достигала гигантских размеров и необычайно разрасталась. Его семена попали в воду Уэй и Темзы, и бурно растущие побеги скоро покрыли обе реки. Путни, как я после увидел мост, был почти скрыт зарослями травы. У Ричмонда воды Темзы разлились широким, но неглубоким потоком по лугам Хэмптона и Туикенхэма. Красная трава шла вслед за разливом, и скоро все разрушенные виллы в долине Темзы исчезли в алой трясине, на окраине которой я находился. Красная трава скрыла следы опустошения, произведенного марсианами. Впоследствии эта красная трава исчезла так же быстро, как и выросла. Ее погубила болезнь, вызванная, очевидно, какими-то бактериями. Дело в том, что благодаря естественному отбору все земные растения выработали в себе способность сопротивляться бактериальным заражениям. Они никогда не погибают без упорной борьбы, но красная трава засыхала на корню. Листья ее белели, сморщивались, становились хрупкими. Они отваливались при малейшем прикосновении, и вода, сначала помогавшая росту красной травы, тогда уносила последние ее остатки в море. Подойдя к воде, я, конечно, первым делом утолил жажду. Я выпил очень много и, побуждаемый голодом, стал жевать листья красной травы, но они оказались водянистыми, и у них был противный металлический привкус. Я обнаружил, что тут неглубоко, и смело пошел вброд, хотя красная трава и оплетала мне ноги, но по мере приближения к реке становилось все глубже. Я повернул обратно по направлению к Мортлейку. Я старался держаться дороги, ориентируясь по развалинам придорожных вилл, по заборам и фонарям. И, наконец, добрался до возвышенности, на которой стоит Рохемптон. Я находился уже в окрестностях Путни. Здесь ландшафт изменился и потерял свою необычность. Повсюду виднелись следы разрушения. Порой местность была так опустошена, как будто здесь пронесся циклон, а через несколько десятков ярдов попадались совершенно нетронутые участки. Дома с аккуратно спущенными жалюзи и запертыми дверями, казалось, они были покинуты их обитателями на день, на два, или там просто мирно спали. Красная трава росла уже не так густо, высокие деревья вдоль дороги были свободны от ползучих красных побегов. Я искал чего-нибудь съедобного под деревьями, но ничего не нашел. Я заходил в два безлюдных дома, но в них, очевидно, уже побывали другие, и они были разграблены. Остаток дня я пролежал в кустарнике, я совершенно выбился из сил и не мог идти дальше. За все это время я не встретил ни одного человека и не заметил нигде марсиан. Мне попались навстречу две отощавшие собаки, но обе убежали от меня, хотя я и подзывал их. Близ Рохемптона я наткнулся на два человеческих скелета, не трупа, а скелета. Они были начисто обглоданы. В лесу я нашел разбросанные кости кошек и кроликов, череп овцы, но на костях не осталось ни клочка мяса. Напрасно я их голодал. Солнце зашло, а я все брел по дороге к Путни. Здесь марсиане, очевидно, по каким-то соображениям действовали тепловым лучом. В огороде за Рохемптоном я нарыл молодого картофеля и утолил голод. Оттуда открывался вид на Путни и реку. Мрачный и пустынный вид, почерневшие деревья, черные заброшенные развалины у подножия холма, заросшие красной травой болота в долине разлившейся реки и гнетущая тишина. Меня охватил ужас при мысли о том, как быстро произошла эта перемена. Я невольно подумал, что все человечество уничтожено, сметено с лица земли, и что я стою здесь один, последний оставшийся в живых человек. У самой вершины Путни Хилла я нашел еще один скелет. Руки его были оторваны и лежали в нескольких ярдах от позвоночника. Продвигаясь дальше, я мало-помалу приходил к убеждению, что все люди в этой местности уничтожены, за исключением немногих беглецов, вроде меня. Марсиане, очевидно, ушли дальше в поисках пищи, бросив опустошенную страну. Может быть, сейчас они разрушают Берлин или Париж, если только не двинулись на север.